гелий и детерий во Вселенной. Имеется ряд убедительных аргументов в пользу того, что определенные изотопы могли быть синтезированы в период Большого Взрыва, как предсказывает теория Большого Взрыва. Во-первых, высокие температуры и плотности, согласно теории, имевшие место в течение первых минут Большого Взрыва, весьма благоприятны для синтеза легких элементов. Во-вторых, по-видимому, не существует никакого другого возможного астрофизического источника, по крайней мере гелия и изотопа водорода дейтерия. Синтез гелия из водорода и есть тот источник энергии, благодаря которому звезды светят большую часть своей жизни. Мы знаем, что лишь малая доля водорода, много меньше 10%, превратилась в гелий в течение всей эволюции нашей галактики. Более того, во многих других галактиках, как и повсюду в Млечном Пути, мы неизменно обнаруживаем, что один атом гелия приходится на 10 атомов водорода. Это однородное распределение легких элементов совершенно противоположно распределению более тяжелых элементов, содержание которых нередко заметно колеблется. Так, количество тяжелых элементов падает по мере удаления от центра нашей галактики. Тяжелые элементы могут синтезироваться в сверхновых. Число обнаруживаемых сверхновых растет с увеличением светимости галактик, и особенно много сверхновых наблюдается вблизи ярких ядер галактик. Соответствующим образом возрастает и содержание более тяжелых элементов, синтезированных в сверхновых. Однако, в распределении гелия подобной закономерности не обнаруживается. Это наблюдение может служить косвенным подтверждением первичного или, по крайней мере, догалактического происхождения гелия. Дейтерий, тяжелый водород, является неустойчивым изотопом и не выдерживает высоких температур, которые достигаются в недрах звезд. Дейтерий не создается в звездах, он только разрушается там. В нашей галактике дейтерий наблюдается в межзвездном веществе, еще не сконденсировавшемся в звезды. Большинство астрономов сегодня считают, что гелий, как вероятно и дейтерий, возник в первые минуты Большого Взрыва. В то время условия были таковы, что неизбежно происходил ядерный синтез. Страница 88. Синтез дейтерия в начале расширения происходил не так эффективно, как синтез гелия, поскольку дейтерий сравнительно реже встречается в космическом пространстве. В межзвездной среде примерно один атом дейтерия приходится на 30 тысяч атомов водорода. Возможно представить и другие незвездные источники дейтерия на ранних стадиях эволюции галактики. Однако дейтерия играет важную роль в теории Большого Взрыва, потому что его неустойчивость и низкое содержание означают, что в отличие от гелия, дейтерий чувствителен к выбору космологической модели. Одинаковость исходного содержания дейтерия в других галактиках должна подтвердиться уже в обозримом будущем, и это значительно укрепило бы нашу уверенность в справедливости теории Большого Взрыва. Вопросы, связанные с содержанием гелия и дейтерия в космическом пространстве, мы обсудим в главе 7, а в главе 15 рассмотрим теорию образования тяжелых элементов. К фактам, изложенным в главе 3 и 4, мы вернемся, когда речь пойдет об эволюции Вселенной, начиная с главы 6. Здесь же мы лишь подчеркнем, что наблюдение достаточно определенно свидетельствует в пользу теории Большого Взрыва. И сейчас астрономы формулируют вопросы в рамках различных моделей Большого Взрыва, решение которых – дело будущих исследований. Но, как мы видели в этой главе, свидетельства в пользу Большого Взрыва появлялись в основном лишь в последние несколько десятилетий, по мере того, как новые методы позволяли астрономам исследовать области пространства, которые в прошлом были недоступны. Мы вправе испытывать удовлетворение от того, что живем в эпоху, когда космологические вопросы решаются порой столь неожиданным образом, что даже величайшие астрономы прошлого не могли этого предвидеть. Конец 4 главы.